Салли распахивает перед ним дверь, и Гэри, глядя ей в глаза, видит себя в них вверх ногами. Он погружается в лучистый омут серого цвета и тонет, идет ко дну и ничего не может поделать. Дед как-то рассказывал, что таким манером ловит тебя на удочку ведьмы. Знают, как свойственна мужчинам любовь к себе самим, и как далеко они позволяют себя завлечь ради удовольствия созерцать свое отображение. И если судьба сведет тебя лицом к лицу с такой женщиной, — наставлял его дед, — поворачивайся и удирай, и не осуждай себя за трусость. А кинется вдогонку, тем более если она при этом при оружии, и кличет тебя истошным голосом, хватай ее за горло и тряси, что есть силы. Однако у Гэри, понятно, нет ни малейшего намерения так поступать. Он намерен тонуть, и чем дольше, тем лучше. Волосы у Салли выбились из-под резинового колечка, которым были схвачены. На ней шорты, заимствованные у Кайли, и черная майка и безрукавка из гардероба Антони. От нее пахнет луком и томатным соусом. Она озабочена и не в духе, как бывает каждое лето, когда нужно собираться в дорогу перед поездкой к тетушкам. Бесспорно красиво, по крайней мере, на взгляд Гэри Халлета, и в точность такая, какой ему представлялось по письму, но только лучше и ближе рукой подать. У Гэри от одного ее вида спирает дыхание, в голову лезут мысли о том, чем можно было бы заняться с нею, окажись они наедине с закрытой дверью. Он должен следить за собой, иначе может забыть, для чего вообще сюда явился, может наделать серьезных ошибок.